я люблю свой город в любую пору. Люблю за минимум дорожных пробок и заторов. Нужные места я нахожу без карты, без приборов. В нем прикольно так. И без Apple Store, без RAM Store, Киномакс и Киномира. Похуй, когда в последний раз к нам приезжала Земфира. Дорога, два конца, два Макдональдса. Редко в стритах не заметишь знакомого лица. Люди встречаются, люди прощаются. Город причал, ты никогда меня не замечал. А я с тобой всегда. До дома два шага. По асфальту левая и правая нога. Горизонт виден мне как сон. По вечерам пою с облаками в унисон. Унесен атмосферой, а не левым колесом. Мусор не спрессованный, не стриженный газон. Кстати, зима должна быть через полчаса. А сейчас что? А сейчас пока осень. Как так? А где тогда весна, а? Как всегда опоздает месяцев на 8. Долгое утро, странное утро, серое небо. Бабки у магаза стали в очередь за хлебом. Мыслей ноль, так всегда, когда охота подумать. Настроение падает, как бумага в урну. Нужно подумать, пока молчат струны. Закат пурпурный, закат бесшумный. Жизнь какая есть, без купюры, без цензуры. Комп и микрофон, вот все процедуры. Нужно подумать, пока молчат струны. Закат пурпурный, закат бесшумный. Жизнь какая есть, без купюры, без цензуры. Комп и микрофон, вот все процедуры. Есть, есть о чем поговорить, есть о чем подумать. Настроение, как бумага в урну. Все это грезы, стихи без прозы. Перед весной морозы. Перед весной морозы. Все это грезы, стихи без прозы.